Церковь была переполнена. Среди публики чернели тоги профессоров из университета Сапьенца, которых, как позже выяснилось, специально согнали в приказном порядке. Были там и члены Академии Безрассудных, и высшие чины Римской Курии. С большим трудом Гвидобальдо и Караваджо удалось протиснуться к передним рядам скамей. Перед возвышающимся близ главного алтаря изваянием Микеланджело воскресший Христос, чья нагота была временно прикрыта, обвязанной вокруг чресел темной тряпицей, инквизиторы устроили показательный спектакль, выставив на всеобщее посмешище доставленного из тюрьмы Кампанеллу, которого незаметно ввели в церковь через запасной вход рядом с апсидой. Он был облачен в серый позорный балахон еретика с намалеванным на спине половиной Андреевского креста. На шее болталась пеньковая веревка, а на голову нацепили шутовской картонный колпак. Когда Кампанелла предстал перед алтарем в таком одеянии, в церкви раздался гул неодобрения, и один из высших судей призвал собравшихся к тишине и порядку. Ученого-монаха заставили встать на колени с зажженной свечой в руке. Настал кульминационный момент, и генерал ордена иезуитов Аквавива приказал Кампанелле произнести вслух слово «абьюро» — отречение от крамольных идей и богохульных утверждений. В наступившей тишине послышалось покаяние, произнесенное слабым, невыразительным голосом. Понять говорившего было трудно из-за вырывавшегося из груди вместе со словами хрипов застарелого бронхита. Когда он с трудом поднялся с колен, его заставили расписаться под актом отречения. Обмакнув перо в поданную кем-то из служек чернильницу, Кампанелла машинально нацарапал свое имя. Создавалось впечатление, что он не в себе, находясь в некой прострации или будучи под гипнозом. По его странному взгляду в одну точку было видно, что он не понимает, где находится и чего от него хотят. Позднее, во избежание новых пыток, Кампанелла станет притворяться сумасшедшим. Это было невыносимое по изуверской изощренности глумление над достоинством человека. Как и многие присутствующие в храме коллеги-профессора, Гвидобальдо беззвучно плакал, не успевая утирать слезы. Их грубо оттеснили, не позволив подойти ближе, чтобы попрощаться с несчастным другом, который едва держался на ногах, и, чтобы не упасть, ухватился рукой за мраморный столбик ограждения. Уже на выходе они увидели Галилея, не сумевшего пробиться к ним сквозь толпу. Втроем отправились к дому, чтобы проводить, неважно, почувствовавшее себя Гвидобальдо. Они долго не могли прийти в себя от увиденного. Галилей вспомнил, как мужественно держался Кампанелла во время богословского диспута в неаполитанской церкви Сан-Доменико Маджоре, когда он подверг сомнению отдельное высказывание блаженного Августина, в том числе отрицание им существования нового света, которое, тем не менее, был открыт Колумбом. Стало быть, труды отцов церкви, как заявил Кампанелло, не являются подлинным критерием истины. На вопрос оппонента, что тогда считать таким критерием, он, не задумываясь, ответил: «Им может быть только природа». Его ответ прозвучал как неслыханное кощунство. Друзья еще долго делились воспоминаниями. После того позорного судилища Караваджо не довелось больше свидеться с Кампанеллой, хотя судьба распорядилась так, что однажды они оказались в непосредственной близости друг от друга, даже не подозревая об этом. Несколько дней спустя Караваджо познакомился с генуэзским банкиром Оттавио Коста. Истый поклонник искусства был потрясен полотнами Джорджона и загорелся желанием иметь Юдифь в своей коллекции в знак памяти о закончившемся кровопролитии неподалеку от его родной Генуи. «Вы смогли бы повторить Юдиф Джорджона?» — спросил генуэзец при первом знакомстве. «Любой повтор есть копия, а меня такая работа никак не интересует», — сухо ответил Караваджо. «Но если вам угодно иметь оригинал, то это другой разговор». Банкир понял свою оплошность и выразил просьбу по-иному. Вопреки бытующему мнению о генуэзцах, как скрягах и скопидомах, банкир Коста не стал торговаться и предложил художнику крупный гонорар, лишь бы он поскорее взялся за работу. Но вниманию Караваджо пришлось переключиться с героической Юдифи на два события, взбудораживших Рим. В сентябре из Испании пришла весть о смерти короля Филиппа II, спустя неделю после решения о выводе испанских войск из Нидерландов. Одновременно в листке о визе появилось сообщение о странной смерти упавшего с балкона барона Франческо Ченчи, еще крепкого мужчины, недавно вторично женившегося на молодой особе. Его состояние оценивалось в 500 000 золотых скудо. Толкуя об этой загадочной смерти, римляне вспомнили, как года два назад сыновья барона Ченчи обратились к папе с жалобой на отца, который лишил их средств к существованию. Более того, он отказался выделить дочери приданное, запретив ей даже заикаться о замужестве. Со своей стороны, скупой отец прилюдно обвинил своих сыновей в попытке его убить и, чтобы защитить себя, переселился в арендованный им замок под Римом, принадлежащий семейству Колонна.